Глава 9. Раз, два, три. Равьян считал шаги по доске, по которой ходил туда-сюда в полной задумчивости. Обед давно миновал, гости разъехались. Празднество было решено не проводить вовсе, чтобы не рисковать жизнями людей. Поэтому молодожены сейчас в сущности были предоставлены сами себе, а немногочисленные жильцы поместья самолично придумывали себе занятия. Такое, чтобы не вызывало особых подозрений. Джульен наотрез отказывался идти к себе в комнату и развлекался тем, что досаждал Оши разными предложениями совместных занятий, начиная от катания на лодке, заканчивая игрой в дартс. «Раз, два, три», — произнес старший сын Пеппера еще раз и вдруг остановился, услышав скрип оконных петель. Снаружи за ним наблюдала любознательная эльфийка, чьи уши, казалось, торчали отовсюду, поэтому подобные ворчливые слова вошли у Равьена в привычку. «Опять за мной следишь?» Но именно в этот раз ответ чересчур внимательной невесты оказался совершенно иным. «Да незачем, я и без того вижу тебя насквозь». «Да неужто?» «Именно». В воздухе повисло неуютное молчание. Птички пели за окном. Листва шелестела в саду, цветы благоухали, а эльфийка вздумала залезть в окно, вместо того, чтобы, как положено, зайти в дом через парадную дверь. «Ты опять за старое. Подоконники в земле не присядешь». «Оставь это слугам», — усмехнулась Тиана, ловко запрыгивая внутрь гостевой комнаты. «Скажи мне лучше, когда ты признаешься им во всем?» «Кому им?» «Отцу и братьям», — эльфа пожала плечами. «А есть кто-то еще?» «Не понимаю, о чем ты». «О, ну, конечно. Учти, чем больше тянешь с признанием, тем больнее им будет в конечном итоге. Или это сама цель твоего глупого поступка?» Равьен посмотрел на Тиану с плохо скрываемым изумлением. Но вот он взял себя в руки и вновь натянул на лицо надменную маску. «А, я понял, к чему ты клонишь». «Хочешь поймать меня пустым разговором, чтобы я невольно выдал тебе какой-нибудь секрет?» «Умно, ничего не скажешь». «Перестань прикидываться. Ты не хотел отпускать Пушка не потому, что тебе его жаль. А история с письмами имеет далеко идущие корни, не так ли?» Ответить сыну Пеппера не довелось. Раздался стук в дверь, и после дозволения, высказанного вслух, в комнату вошла служанка по имени Мередит. «Сэр», — она обратилась к сыну своего господина, «вам пришла анонимная телеграмма». Достав из кармана аккуратно свернутую бумажку, она протянула ее адресату. «Не открывай!» Тиана опередила. «Дай угадаю, там будет что-нибудь краткое. Хорошо, ясно, понятно или тому подобное». Старший из братьев Стоун повел плечами, сбрасывая сиюминутное оцепенение. Эльфийка оказалась права. Вторая попытка оказалась верной. «А я повторю, ты следишь за мной?» «Я слежу за всеми, не так ли, Мередит?» Хищная ухмылка эльфы заставила служанку вздрогнуть и попятиться. «Я ничего не знаю», — заикаясь, ответила она. «За мной нет смысла следить». «О, как правило, в этом случае напрашивается обратный вывод». Тиана совсем развеселилась и разве что не хохотала в голос. «Сама наивность. Один отца предает, другая господина. Что же мне с вами делать? Единственными здравомыслящими здесь, мне кажется, Ильжана и ее супруг. Однако же с ними сложно договариваться, потому что они мне не доверяют. Но вы двое — другое дело. Вы двое можете мне помочь, а я в ответ сохраню ваши секреты в тайне. Как вам такое условие?» «А если мы не согласимся?» Равьен сцепил руки за спиной. Он делал так всегда, когда хотел скрыть нервную жестикуляцию пальцев. Обычно он сжимал кулаки, подавляя в глубине души эмоциональную боль, безудержный порыв, и лишь пальцы в этом случае выдавали его состояние. «О, не утруждайся, можешь не прятать от меня свои руки. Я и так знаю, о чем ты думаешь. Что именно она знает? Или стоит ли поверить ей на слово? Пусть вначале докажет». «Это уже не смешно», — чеканил слова сын Пеппера. «А я и не смеюсь. Мистер Коуль — лишь вершина айсберга, и ты зря ввязался в противостояние с такими людьми. Мания величия тебя погубит, а Мередит...» Эльфа неожиданно повернулась к служанке. «Мне тебя даже жаль. Мой наставник не отпустит заложников, пока не получит желаемое, точнее, пока не исполнит свою миссию. Поэтому мой тебе совет. Выбирай правильную сторону, иначе твои похождения на Сеновал скоро привлекут слишком много внимания. Не хочу, чтобы кто-то его спугнул». И столько уверенности в голосе, будто разгадала сложную задачку. «Но пока что я не услышал никакой конкретики». Равьен предложил присесть, сделав краткий жест, а заодно попытался отпустить служанку. «Мередит не обязательно знать о наших делах, не так ли?» Кивок головы, и он добавил уже для другой. «Ты можешь идти». «Нет-нет, постой!» Эльфийка послушно присела на край кресла. «Мередит — главное действующее лицо в моем плане, поэтому ей лучше остаться». «Я все равно не понимаю, о каком таком плане речь». «Ой, да хватит уже шутить!» Тиана расхохоталась. «Мы с моей подругой еще до прибытия сюда узнали о некоторых делишках Дирхема Коуля. Нам лишь оставалось найти его союзника, который занял ему денег». Сын Пеппера резко встал. «Не понимаю, о чем ты. Я хочу прервать этот разговор. Он начинает мне изрядно досаждать». «Ладно, зайду с другой стороны». Тиана переключила весь свой интерес на следующее действующее лицо. «Недавно нашей Ларе пришла телеграмма якобы от миссис Виспери. Я сказала слово «якобы», потому что на самом деле такой телеграммы не поступало на телеграфный передатчик, и записи о ней нет в журнале сообщений, которые скрупулезно ведут ответственные сотрудники. Так откуда же Ларе поступила подделка?» «Я...» Губы служанки задрожали, а на глаза навернулись слезы. «Мне нужно было как-то сообщить, я... мне...» «Правильно», — согласилась Тиана. «Тебе сложно исполнять чужие приказы, особенно зная, что это предательство. Ты хотела предупредить, но сделать это тайно и отвести от себя подозрения. Ведь Лара действительно знает миссис Виспери, а та работает на Дирхема Коуля. Более того, на днях наша троица прибыла на Хайдроуд-17, о чем в красках написали во всех газетах прямо на первых полосах. Так что вывод напрашивается сам собой. Кстати, вы оба хороши. Подсылать лакея к Ларе, чтобы сообщить ей о несуществующей телеграмме, тоже было не самым умным поступком. Мне продолжать вскрывать этот гнойник, или вы поверите мне на слово? Я знаю много и даже больше, чем вы можете себе представить». Глаза Равьена мстительно сузились, а губы вытянулись в линию. Столь горделивым утверждением ему, опытному манипулятору, бросали вызов, не иначе. «Что тебе нужно?» «Мне нужна интрижка между вами двумя», — невинно проронила собеседница, с интересом разглядывая собственные ногти. «Опять сломала коготок, карабкаясь на крышу флигеля. Эх!» «Ты издеваешься?» «И снова мимо. Сеновал, Равьен, Сеновал. Вспомни, о чем люди думают, когда говорят об этом слове». Сын Пеппера не улавливал мысль. Обычно скудоумием он не страдал, но сейчас ни одна мысль не посетила его, по мнению многих, светлую голову. «Об интрижках?» — подсказала Мередит, заливаясь краской стыда. «Именно, дорогуша, в точку. Хотя это же я предложила ответ, прежде чем задала вопрос. Ну, не суть. Мне нужно, чтобы вы продолжали посещать Сеновал». «Зачем?» «Да потому что я хочу подобраться к моему наставнику и забрать его обратно в наше логово, чтобы он бросил это гиблое занятие и забыл о месте». «Логово?» «А, да, подруга меня отчитает. Ну да ладно», — усмехнулась эльфийка, взмахнув рукой. «Еще никогда ты не был так близок к разгадке, когда по ошибке своей назвал статного коня Мерином. Больше намекать не буду». «Арнгас?» В этот раз Равьен сообразил быстро. «Не верю. О нем лишь легенды слагают». Глаза эльфийки блеснули красным. «Еще раз выкрикнешь это слово, и я убью вас обоих». От былого веселья в разговоре не осталось и следа. «Ну что ж, интрижка не проблема». Сын владельца дома решил уступить, однако не без пользы для себя. «Но я хочу знать причину. настоящую причину, чтобы в случае чего мог прикрыть тебя и себя заодно». «А я, кажется, догадалась», — подала голос Мередит. «Все дело в том джентльмене, который передает мне указания. Тот, кто прячется в тени». «И да, и нет», — уклончиво ответила эльфа. «Я должен знать все», — настаивал Равьен, — «иначе и пальцем не пошевелю. Можешь меня прирезать прямо здесь, в кресле». «О, это я легко, но не вижу смысла», — Тиана горько вздохнула, прежде чем признаться. «Владелица тела слишком прикипела к вашей компании и точно будет против». «Ну, хорошо». Еще один кивок, и эльфа поделилась тайными знаниями. «Все дело в зеркале. Тебе, Мередит, передает указания мой наставник, но он использует большое старое зеркало. Для нашей магии подобные предметы имеют ключевую роль, но вы вряд ли поймете». «То есть ты хочешь испортить зеркало и выманить наставника, чтобы он лично пришел дать указания Мередит? Но при чем здесь я?» «О, а ты не так глуп, как кажется». Щелчок пальцами один, другой... «Вот только во всем, что касается любви, ты полный профан!» «Интрижка, Равьен, ты будешь прикрытием для служанки и ее частых походов на сеновал. Памятуя о том, что вы оба людской расы, думаю, проблем не возникнет». «Но почему она? Почему не ты со мной?» «Я весь я на сеновал. Наставник сменит место встречи для Мередит. Поэтому именно вы должны где-нибудь на третьем свидании забраться в тот темный угол под предлогом любовных отношений и якобы, я подчеркиваю, якобы случайно разбить зеркало. Вам ясно?» «Но какова наша выгода? Или это банальный односторонний шантаж?» «Ну почему же?» Тиана пожала плечами. «Я помогу бедняжке освободить родных, когда переговорю с наставником и заставлю его вернуться. А тебя буду всячески прикрывать в твоих проделках с этим аристократишкой. Не мое это дело, конечно. Главное, чтобы никто не умер. Таково мое...» И тут она замолчала и поджала губы. Громкий вдох-выдох, и Тиана продолжила мысль. «В общем, главное, чтобы мистер Пеппер и отец Вита не выжили в нынешнем противостоянии. Наша неудавшаяся принцесска нечаянно узнала лишнего, сжалилась и прискакала в наше логово за помощью. Больших подробностей от меня не ждите». Закинув ногу на ногу, эльфийка скрестила руки на груди и села глубже в кресло, чтобы демонстративно насупиться и отвернуться к очагу. «Я понял. И заранее прошу прощения, Мередит. Твоя репутация может пострадать». «О, пустяки!» — выдохнула служанка, пряча лицо в носовом платке. Ее переполняли чувства. Она получила робкую надежду освободить родных, не став при этом предательницей. Во всяком случае, Тиана призналась, будто ее цель не убить кого-то, а наоборот спасти. Это изрядно облегчило муки совести бедняжки из-за невозможности признаться хозяину в содеянном лично. Хотя бы не сейчас, пока ее родные в опасности. «Ну все. А теперь оставляю вас одних». Эльфа намылилась обратно к оконному проему и, только подойдя ближе, ругнулась последними словами. «Она забыла закрыть ставни». За все то время, пока она пребывала в чужом теле, ее магический запас изрядно истощился, и с каждым днем было сложнее сохранять концентрацию внимания. И сейчас она допустила прямо невероятную оплошность. «Так вот зачем ты приехала!» В окне показалось довольное лицо арчанки. «Ну что ж, я много наслышана о твоей легендарной родине. Но почему-то ожидала большего. Ну, ты наверняка вымоталась. Обычно в это время ты уже спишь. Или еще спишь?» Эльфийка не ответила на издевку и вместо этого удивилась в голос. «И Джульен здесь?» Средний сын Пеппера напряженно кивнул, подтягиваясь вверх на руках, чтобы усесться на подоконнике. «Сейчас признаешься, братец, чем тебя шантажирует Тиана, или мне выбить из тебя ответ кулаками?» «Так», — эльфийка фыркнула и столкнула непрошенного гостя обратно на землю. «С вашего позволения, я отправляюсь спать, а дальше уже сами, хоть зубы в порошок ему сотрите. Главное, чтобы он мог ходить и исполнить обещанное лично мне. Остальное неважно, во всяком случае сегодня. Завтра «Все завтра!» Под всеобщие изумленные взгляды Тиана встала на карниз и ловко принялась карабкаться по рельефу фасада наверх, чтобы в считанные секунды исчезнуть на втором этаже. Арчанка только и присвистнула вслух, затем широко улыбнулась и похрустела пальцами. «А хочешь, я тебе помогу посчитать косточки этому человечке? Давненько хотел размяться?» «Нет уж, я сам». Мередит вмиг присмирела и смотрела на гостей круглыми глазами. «Иди», — приказал ей будущий соблазнитель, — «это они так упражняются в словоблудии». «На твоем месте я бы не был столь уверен», — возмутился красавец-брат. «Давненько мечтаю тебе нюх начистить, да все повода не было». «Иди, иди», — подгонял Мередит Равьен. «Это он шутит». А чтобы подать пример служанке, сам быстро поднялся и заторопился на выход из гостиной. «Э, ты куда?» «Принесу одну бумажку, чтобы все рассказать. Присаживайтесь и закройте на этот раз окно, я скоро». «А...» — ответили ему сразу двое. На том разговор был окончен. Мередит и Равьен совместно, держась за руки, покинули комнату, чтобы подпитать будущие слухи. А Арчанка и ее кавалер залезли внутрь и без всяких зазрений совести оставили на паркете крупные комья грязи. Но волновало их другое. В этот раз створки окна были плотно закрыты до скрипа фурнитуры. День был в самом разгаре. В нижней гостиной назревал новый обстоятельный разговор. Thank you.